алое месиво. Его голова упиралась в правый нижний угол приборного щитка возле ручки зажигания, и я подумал, что если бы он пристегивался в полете, его бы так сильно не швырнуло вперед. — Дон, ты в порядке? — Глупее вопроса не придумаешь. Он открыл глаза и улыбнулся. Его лицо было мокрым от крови. — Ричард, как все это выглядит? Услышав, что он заговорил, я почувствовал огромное облегчение. Если он может говорить, если он может думать, то с ним все будет в порядке. Слушай, приятель, если б я не знал, кто ты такой, я бы сказал, что ты влип в историю. Он не шевелился, только чуть-чуть повернул голову. И внезапно я снова испугался больше его неподвижности, чем этого кровавого месива. Я не знал, что у тебя есть враги. У меня нет. Это был друг. Лучше, чем если б какой-нибудь возненавидевший меня бедняга навлек на себя всякие беды, убив меня. Сиденья и стенки кабины были сплошь залиты кровью. Придется немало потрудиться, чтобы снова отмыть Travel Air, хоть сам самолет практически не был поврежден. Должно ли так было случиться, Дон? — Нет, — тихо сказал он, едва дыша. — Но я думаю, мне нравится драма. — Ладно. Ладно, давай быстрее. Исцеляйся. Судя по размерам толпы, нам сегодня придется много полетать. Но пока я подбадривал его шутками, несмотря на все свои знания и понимание реальности, мой друг Дональд Шимуда упал на ручку зажигания и умер. В моей голове будто с грохотом что-то взорвалось. Мир покачнулся, я соскользнул с крыла и упал в траву, залитую кровью. Справочник мессии вывалился из кармана и раскрылся. Ветер заиграл его страницами. Я поднял его, не глядя. Неужели этим все и кончается, думал я. И все, что говорит мастер, лишь красивые слова, которые не могут спасти его, когда на фермерском поле на него бросается какой-то жалкий бешеный пес. Мне пришлось прочитать трижды, прежде чем я смог поверить, что на этой странице было напечатано все в этой книге может оказаться ошибкой. Эпилог. Когда пришла осень, я был уже на юге. Улетел туда с теплыми ветрами. Подходящих полей там мало, но толпы с каждым днем становились все больше. Желающих прокатиться на биплане и раньше хватало, а в эти дни люди все чаще оставались поговорить со мной, посидеть у костра. Время от времени кто-нибудь, кто не был так уж сильно болен, вдруг заявлял, что от нашего разговора ему становилось лучше. И на следующий день люди начинали странно на меня посматривать, из любопытства придвигались поближе. Не раз я улетал на рассвете. Никаких чудес не случалось, хотя мой флит стал летать лучше, чем прежде, и расходовать меньше бензина. Масло больше не подтекало, а мушкара уже не разбивалась, а пропеллер и лобовое стекло. Несомненно, это от того, что похолодало, или эти крошки поумнели и заранее улетали с моей дороги. Однако одна река времени для меня остановилась в тот летний полдень, когда застрелили Шимуду. Подобного конца этой истории я не понимал и не мог в него поверить. Это засело у меня в голове, я тысячу раз пережил все заново, надеясь, что исход может каким-то образом измениться, но он не менялся. Чему я должен был научиться в тот день? Однажды поздно вечером, в конце октября, когда я, испугавшись толпы, улетел из какого-то городка в штате Миссисипи, мне на глаза попалась крошечная пустая площадка, которой едва хватило, чтобы посадить флит. Еще раз перед тем, как заснуть, я принялся заново вспоминать ту последнюю секунду нашей встречи, почему он умер. Для этого не было причин. Если то, что он говорил, правда. Теперь уж не с кем было поговорить, как бывало прежде. Не у кого учиться.